Тихий час. Как-то раз котята обедали в гостях у бабушки. Лето было в самом разгаре, так что бабушка накрыла стол на улице, чтобы внучата побольше времени провели на свежем воздухе. Все сытно поели и полакомились свежими овощами и фруктами из сада. Бабушка собрала тарелки и объявила: «А теперь, котятки, тихий час. Будете спать вон в тех гамаках на свежем воздухе». Она указала в сторону. Там, привязанные к деревьям, висели три уютных маленьких гамака. «Спать днем?» – удивилась Карамелька. «Ну мы же не такие маленькие». «И мы собирались пускать мыльные пузыри», – добавил Коржик. Все котята тут же достали по баночке пузырей. Компот согласно закивал. «Это интереснее, чем просто спать целый час». Бабушка улыбнулась и объяснила: «Вы не просто спите, вы отдыхаете. А во сне могут прийти интересные мысли. Например, один великий химик придумал во сне таблицу с химическими элементами, и это стало научным открытием». Котята изумленно ахнули, а бабушка продолжила: «А один великий художник специально засыпал и просыпался, чтобы нарисовать то, что ему приснилось». «Вот это да!» – протянул Компот. «Ладно, пусть будет тихий час!» – согласился Коржик. И котята радостно закричали: «Здорово! Мио, мио, мио, мио!» Котя так воодушевил рассказ бабушки, что они быстренько улеглись в гамачки. Но уже через минуту Коржик вскочил и сказал: «Что-то я не хочу спать». «Я тоже», — кивнула Карамелька. И только из гамака Компота доносилось тихое сопение. Старший котенок уже мирно спал. «Раз так, давай пускать мыльные пузыри», — предложил Коржик сестренке. Так котята и поступили. Они уселись в своих гамаках поудобнее и принялись за игру. Надули один пузырь, второй, третий. И тут один из пузырей подлетел к бабушке, которая была неподалеку, и лопнул прямо у нее перед лицом. «Коржик, Карамелька, а что же вы не спите?» – удивилась она. «А нам это…» – начал Коржик, стараясь придумать отговорку. Он огляделся по сторонам и заметил комара. «О, комары спать мешают!» Бабушка хотела, чтобы внучатам было удобно, поэтому она повесила над гамаками специальные сетки от насекомых и улыбнулась. «Вот теперь они вам мешать не будут. Отдыхайте, котятки!» Когда она ушла, Коржик выглянул из-под сетки и шепнул Карамельке: «Надо идти пускать пузыри там, где нас бабушка не заметит». Котята выбрались из гамаков и побежали к прудику с уточками. Он был совсем рядом с домом. Отлично, теперь они никому не попадутся на глаза. Но не тут-то было. Бабушка увидела их и здесь. «Котятки, вы опять не спите?» — спросила она, подходя к внучатам. На этот раз отговорку попыталась придумать Карамелька. «А нам это, уточки мешают». И кошечка показала на птиц. «Ага, все крякают и крякают, не уснуть никак», — подхватил Коржик. «Ой, они, наверное, голодные», — догадалась бабушка. «Сейчас мы их покормим». Бабушка принесла из дома кусочек хлеба и покрошила уточкам. Птицы быстро наелись, перестали шуметь и уплыли в камыши. Наверное, тоже решили устроить тихий час. «Ну вот, теперь они вам мешать не будут», — сказала бабушка и отвела внуков обратно к гамакам. Но Коржик и Карамелька совсем не хотели спать днем. Как только бабушка скрылась в доме, они выбрались из гамаков и побежали к кустам. Уж тут-то их точно не увидят. Но не успели они надуть хотя бы по паре пузырей, как рядом возникла бабушка. Насыпала в таз бельем порошок и принялась стирать. Котята спрятались в кустах. Бабушка на минутку отошла, и котята подскочили к мыльной воде. Помакали туда трубочки для пузырей и принялись играть. Раз пузырь, два пузырь, три пузырь. Из мыльной воды в тазу пузыри получались просто отличные. Но тут бабушка вернулась, так что котята отбежали подальше, чтобы она их не увидела. Но бабушка как будто их преследовала. Теперь она шла к деревьям, среди которых играли котята, чтобы развесить свежевыстиранное белье. Коржик и Карамелька спрятались от бабушки за широким стволом. И тут с другой стороны подъехал папа на машине. Он увидел котят, посигналил им и весело закричал: «Коржик, Карамелька, привет!» Бабушка обернулась к папе, приложила палец к губам и громким шепотом сказала: «Тише! У котят тихий час!» Коржик и Карамелька испуганно посмотрели на папу. Что же делать? Котята поняли, что их раскрыли, и вышли из-за дерева. «Ой!» — воскликнула бабушка. А папа рассмеялся. «Что-то не похоже». «Не нужен нам этот тихий час, бабуль!» — принялся объяснять Коржик. «От него никакой пользы!» — поддержала брата Карамелька. Вдруг к ним подошел отлично выспавшийся Компот. «А вот и есть польза!» — возразил старший котенок. «Я придумал во сне, как можно надуть много-много пузырей!» Он взял ракетку для бадминтона, окунул ее в таз с мыльной водой и принялся ею махать. От ракетки полетели целые стайки пузырей. Карамелька удивленно закричала: «Ух ты! Компот, ты гений!» — восхитился Коржик. А Карамелька с важным видом заявила: «Я знаю, что надо делать. В следующий раз мы тоже будем спать в тихий час. Тогда и нам могут присниться гениальные мысли». Котята радостно закричали: «Здорово! Мио, мио, мио!» Вот так, благодаря гениальному сну Компота, котята поняли, что тихий час на самом деле очень полезен.